струнам. Было еще темно, когда меня разбудил страшный шум. Я взглянул на часы в панели телевизора. Начало четвертого. Я подошел к настежь открытому окну. Под моими окнами рычал, как бешеный слон, двигатель мусороуборочной машины. Вываливающиеся из контейнеров бутылки бренчали по мостовой, мусорщики, передвигавшие контейнеры, громко ругались. Минуту спустя к этой какофонии присоединились истошные звуки от припаркованных рядом автомобилей. Видимо, установленная на них сигнализация не предусматривала, что мимо будут проезжать тяжелые машины. И это в Москве. В начале четвертого утра. Я решил, что чиновник, позволивший мусороуборочным машинам работать среди ночи, страдал глухотой, бедняга. Плотно закрыв окно, я вернулся в постель, но заснуть уже не мог и стал размышлять. Что может думать по этому поводу не заезжий человек вроде меня, а обычный москвич? Смирился ли он с этим? Злится ли от бессилия или считает, что это нормально, потому что днем мусор трудно собирать из-за ужасных пробок? Случись такое в Берлине, на ближайших же выборах партия, заправляющая в магистратуре, ни за что бы не победила, а та, что пришла бы к власти, наверняка закупила бы бесшумные мусороуборочные машины, а мусорщиков заставило бы подписать обязательство не только не ругаться, но вообще не разговаривать. В Берлине оскорбление общественной морали путем использования ненормативной лексики вряд ли стало бы проблемой, потому что мало кто из немцев, приходящих на выборы, понимает турецкий, албанский, хорватский или польский, а мусорщиками работают в основном выходцы из этих стран. Но законодательный запрет нарушать покой граждан с 22 до 7 утра распространяется на всех. Жители Варшавы тоже сочли бы, что их покой нарушен, но не стали бы откладывать дело в долгий ящик, подписывая гневные петиции или молча вычеркивая фамилии кандидатов в избирательных бюллетенях. Это самый нетерпимый народ из всех, какие я знаю. В Варшаве поляки, открыв окна и перекрикивая шум мусороуборочных машин, матерились бы сами, бросали бы в мусорщиков всем, что подвернется под руку, начав с пустых бутылок, а потом пустив в ход яйца. А про политику поляки не забыли бы, обозвав мусорщиков приспешниками коммуняк, евреев и банды эксплуататоров. А жители первых этажей повыскакивали бы на улицу, угрожая мусорщикам тюрьмой, или названивали бы в полицию. Другие жильцы мгновенно создали бы комитет по защите попранных прав преследуемых мусорщиков и тоже стали бы звонить в полицию. А она отправила бы всех жаловаться в мэрию. Туда никто бы, конечно, звонить не стал, причем не только в воскресенье, но и во вторник, потому что туда невозможно дозвониться. Тем временем мусороуборочная машина уехала бы, автомобильная сигнализация стихла, комитет сам распустился, а жители разобрались в политических и религиозных взглядах соседей и стали бы их уважать или, наоборот, ненавидеть. Вот так, скорее всего, обстояли бы дела в Варшаве. Когда же мусороуборочная машина уехала, в номере включился кондиционер. Я протянул руку к телефону. «Джошуа, скажи, тебе когда-нибудь хотелось в 3 часа ночи убить нескольких мусорщиков?» — спросил я. Несколько мгновений я слышал в трубке что-то странное, похожее на звук льющейся воды. «Спасибо тебе, струны. Ты, кажется, спас мой телефон. Я ночью выкинул его в унитаз и спустил воду, но он всплыл, когда ты мне позвонил. Надо будет написать об этом на фирму. Может, новый подарят? А ты, струна, случайно не под кайфом?» «Нет». «Тогда какого черта звонишь из Москвы и спрашиваешь про мусорщиков в час ночи?» «А ты-то сам что, под кайфом?» «Тоже нет. Всю дурь отдал Свену. Ему она сегодня нужнее, чем мне. Он пришел в котельную в таком состоянии, будто побывал на бесплатной экскурсии по чистилищу. У него в голове засела какая-то бредятина с годовщинами. Все твердил, что никто не может понять, как это больно. Якобы только ты, струна, можешь понять. Все в Панкове знают, что одному тебе известен пин-код от космоса Свена. Не то чтобы он жаловался, просто рассказывал, без эмоций. Сам знаешь, Свен не умеет плакать. А потом немного нюхнул, и ему стало легче. У него сейчас тоска. Но это так, к слову. «А что там у тебя с мусорщиками?» «Я никогда не убил бы мусорщика. Сам 4 месяца работал мусорщиком. Но меня уволили, потому что я отказался подбирать раздавленных кошек. Если бы мне пришлось писать автобиографию, я начал бы с того, как был мусорщиком. Так что там у тебя случилось? Какой-то мусорщик трахнул твою русскую?» «Да нет, Джошуа, мне просто хотелось с тобой поболтать. У меня бессонница». «А Свен приходит в котельную с книгой?» «Вот именно что нет». «Джошуа, ты позаботишься о нем?» «Имеешь в виду, что я должен скупить все бритвы и лезвия в Берлине?» «Не до такой степени. Тем более, что у Свена все это есть. Просто почаще говори с ним. Лучше всего о науке. И не перекорми его химией. Что ты ему дал сегодня?» «Кислоту. Сегодня ему была нужна кислота». «Джошуа, прошу тебя, не давай ему ЛСД. Ему покажется, что мозг у него отделился от тела, и он сотворит что-то нехорошее. Не надо, Джошуа. Он ценит только свой мозг». «Не нуди, струна. У меня не было ничего послабее. Не надо истерик. Я позабочусь о нем. Ты когда вернешься?» «Не знаю. Я предпочел бы никогда не возвращаться в Панков». «Ты не можешь так со мной поступить? Сегодня Шмидтова столкнулась со мной в магазинчике и расспрашивала о тебе. Я обещал сообщить дату твоего возвращения, если она со мной переспит. А она ответила, что спит с лесбиянками, а не с педиками. Но что, если ты вернешься, она подумает над моим предложением. Ты должен вернуться, струна, слышишь? У меня такое ощущение, что если я хоть раз трахну Шмидтову, она снова станет натуралкой». «Я дам тебе знать», — ответил я, громко рассмеявшись в трубку. «Обязательно». Известие о кризисе у Свена меня встревожило. В конце марта день рождения его дочери и годовщина свадьбы. После катастрофы он возненавидел март. К нему возвращались его демоны, и он впадал в депрессивную горячку, как сам ее называл. Он рассказал об этом только мне. Меня удивило, что теперь в курсе и Джошуа, потому что Свен открывал душу мне одному. Я не могу назвать наши отношения дружескими, потому что дружба подразумевает объективность, а я им всегда восхищался. И сознавал, что мне до него далеко, потому что после наших бесед на угольной куче в Панкове чувствовал себя полным тупицей. Но Джошуа ошибается, считая, что Свен не умеет плакать. Часто по ночам Свен стучался ко мне и, присев на подоконник, спрашивал: «Можно я расскажу тебе про мою жену?» Я садился на кровать, закуривал и слушал. Он рассказывал одни и те же истории, каждый раз с другими словами, в другой последовательности или с другими интонациями. И всегда плакал. И я тоже плакал. Сейчас была середина апреля, и обычно Свен уже успокаивался к этому времени под воздействием увеличенных доз психотропных средств. Видимо, произошло нечто особенное. Я решил, что через пару дней, если ничего не изменится, свяжусь со Свеном. Это не так просто, ведь у Свена нет сотового. Он считал, впрочем, как и Джошуа, который без телефона и шагу ступить не мог, что все эти GSM — поиски шпионов и алчных производителей. Но если Джошуа с этим из финансово-наркотических соображений смирился, то Свен нет. Как и с интернетом. Профессор Свен Г., которого цитируют на множестве порталов, никогда в сети не присутствовал и лишь выборочно отвечал на письма, приходившие обычной почтой, в бумажных конвертах, подписанных именем и фамилией, с маркой и обратным адресом. Это при том, что у него 18 адресов электронной почты. Одним из них он пользовался прежде для общения с женой, а теперь со своими близкими. Остальные адреса обслуживали его ассистенты, секретари и помощники. Я еще не вошел в число его близких. Возможно, потому что ни он, ни я не предполагали, что когда-нибудь окажемся так далеко друг от друга, и для общения нам понадобится интернет.